Благодарю, мой Бог, что ты всегда со мной. Много путей, дорог, но я иду тропой. Знаю, тропа моя всюду тернистая, но я прошу тебя, ты сохрани меня. Знаю, тропа моя всюду тернистая, но я прошу тебя, ты сохрани меня. Если печаль повела, легла в душе моей, слышу я голос твой и голоса друзей. Мне хорошо с тобой, ведь ты спаситель.